Илья всегда старался выглядеть стильно и представительно, но сейчас, оказавшись среди разодетых богатеев, он понимал, что облик его более чем посредственный. Словно случайно, по ошибке оказался в высшем свете. Пусть у Нэя на этот счет и было иное мнение, но его точно нельзя принимать всерьез. Что взять с девушки, которая совсем недавно появилась в этом мире? Она даже интерьер ресторана воспринимала с безмерным удивлением. Буквально с открытым ртом рассматривала обстановку. А при виде голограммы с пейзажами поверхности Луны вообще замерла в прострации. «Вижу, Айрин, вас впечатлило это место. Я польщен». Голос за спиной раздался раньше, чем Илья успел одернуть Нею и увести вглубь зала к накрытым столикам. Бершеву не нужно было оглядываться, чтобы сообразить. Ян Карлович подошел на права хозяина вечера. Однако он вовремя вспомнил обещание, данное своей спутнице. «Подестов». Еле слышно прошептал ей на ухо, пользуясь тем, что стоял рядом. И даже приобнял для создания нужного впечатления, в то время как она оборачивалась на голос. «Веди себя с ним увереннее». «Необычное оформление», — следуя его совету, ответила на приветствие Нея. «Повод для встречи именно здесь, наверное, тоже необычный. Вы его не указали в приглашении». «Никакого повода, Айрин». Приветливо улыбнулся мужчина, упорно игнорируя ее спутника. «Для встречи с приятными мне людьми он не нужен. Так что это просто релакс, возможность отвлечься и побыть в новой обстановке». Он гостеприимно повел рукой, словно открывая гостям дорогу в удивительный мир, и отступил в сторону. Услужливый метрдотель тут же подошел, готовый сопровождать и показать предназначенное им место за столиком. Илья с облегчением вздохнул и последовал за служащим ресторана. Надеялся молча посидеть за столом, наслаждаясь качественными блюдами и отличным обслуживанием, но вовремя вспомнил о Нее. Девушке определенно следует иметь представление об остальных гостях вечеринки. Ведь трудно предугадать, кому взбредет в голову пообщаться с Айрин. Нея оказалась благодарной слушательницей и внимательно, но стараясь делать это незаметно, рассматривала окружение. На удивление быстро запоминала имена присутствующих. Разумеется, тех, кого знал сам Илья. Среди гостей были и незнакомые ему люди. Обилие чужих лиц совсем не пугало девушку, скорее вызывало интерес. И это Бершева слегка нервировало. Она никогда прежде не бывала в подобных местах, а чувствует себя комфортно, раскованно и уверенно, не теряясь перед влиятельной публикой, словно всегда была одной из них. Откуда такая завидная способность к адаптации? Илье в этом смысле далеко до иномерянки. Хотя этому, конечно, есть объективные причины. О какой расслабленности может идти речь, если он то и дело видит свое начальство? То Владислав Эдуардович, сидящий за соседним столиком, взглянет с презрением и насмешкой, то Ян Карлович пройдет мимо с маской полного безразличия на лице. Лишь на Нею генеральный директор банка «Донат» смотрит, как на давнюю знакомую. Неужели Айрин с ним встречалась? Пожалуй, этого факта исключать нельзя. Пусть мечтой настоящей Вайсы был Соколов, но это не означало, что Подестов об этом знал. Айрин, судя по всему, держала свою любовь в тайне от всех. А если и знал, все равно мог рассчитывать на взаимность. Нет смысла хранить верность призраку. Но если последнее верно, то дорога, по которой сейчас идет Бершев, становится крайне опасной и рискованной. Вдруг Подестов решит бороться за девушку. Он же не остановится ни перед чем. Оказавшегося на пути Илью как таракана раздавит и не заметит. Это во-первых. Во-вторых, кто ему помешает сказать Нее правду про Соколова? И тогда вся легенда на смарку. Эх, зря он не настоял на том, чтобы иномерянка от приглашения отказалась. От сильных мира сего девчонку стоило бы держать подальше. Ты не в настроении? Или тебе здесь не нравится? Илья неожиданно услышал тихий голос. Нея то ли с беспокойством, то ли просто из вежливости попыталась выяснить причину, по которой настолько резко помрачнело лицо возлюбленного. «Все в порядке. Я просто устал. У меня день был сумасшедший». «Что же так тебя утомило?» «Потребовалось новое оборудование. Ты знаешь, что такое турникет?» — поинтересовался Бершев. «Вот их сейчас ставим, чтобы легче было контролировать поток посетителей. А это еще та суета, закупка, наладка, тестирование». Перечисляя дно, Илья думал о другом. Ему удалось угодить куратору и практически заслужить одобрение родившегося в торопях сумбурного плана. И стиратель, на котором все основывалось, уже был вмонтирован в стену. Владислав Эдуардович быстро выполнил обещание. «Неужели никто тебе не помогает?» — удивилась девушка. «В «Сирене» ведь есть и другой персонал, который следит за техникой в игровых комнатах, убирает, настраивает освещение и изучает посетителей». Последнее сказала неуверенно, не имея представления, чем именно лаборант из санатория может быть занят в виртуальном развлекательном центре. Она об этом забыла уточнить у нового знакомого и теперь жалела. Как и о том, что нельзя спросить у Ильи напрямую про самого Рената. Само собой, намека Бершев не понял. А может, не захотел понять, зацикленный исключительно на собственных проблемах. К тому же он полагал, что лучше обойтись без откровенных разговоров. И место неподходящее, и правда не предназначено для ушей Неи. «Как руководитель центра...» «Я обязан контролировать каждый этап работы», — вздохнул, обретенно взмахнув рукой. Движение не рассчитал, край рукава подцепил вилку, лежащую на краю тарелки, и та с веселым звоном упала на пол. Обслуживающий их столик официант тут же оказался рядом и моментально заменил прибор. Однако паники и неловкости Бершева это не уменьшило. Он практически вспыхнул от прилившей к щекам и ушам крови. «Позорище!» Теперь все гости, и без того настроенные не лучшим образом из-за его посредственного костюма, смотрят на Илью с презрением. Впрочем, катастрофической ситуация выглядела исключительно в восприятии Бершева. На самом деле, присутствующим было безразлично, чья именно вилка упала, а музыка, которая звучала все громче по мере повышения настроения гостей, заглушала прочие шумы. «Ты такой ответственный, я горжусь тобой», — поддержав его, похвалила Нея, словно не заметив досадного нарушения этикета. «А можно мне стать твоей помощницей?» «У тебя же санаторий есть». Тут же нашел повод для отказа Илья. «С дополнительной нагрузкой ты не справишься». «Нет, даже не думай», — торопливо остановил, когда девушка уже собиралась возразить. «Если начнешь с таким энтузиазмом работать, то я тебя и дома-то видеть не буду». «А просто посмотреть?» — схитрила Нея. «Или поиграть, как обычный посетитель, я могу? Это же интересно». «Можешь». Милостиво согласился Бершев, решив, что от пары посещений вреда не будет. Разве покажется подозрительной новость, что богачка увлеклась виртуальными играми? А для обывателей интерес к центру самой Айрин Вайс послужит неплохой рекламой. Доходы, несомненно, возрастут. Плюс Владислав Эдуардович сочтет этот факт лишним доказательством лояльности Бершева. Ведь у куратора сложится впечатление, что подчиненный, чтобы не потерять практически уже упущенный куш, всеми силами и средствами пытается уговорить девушку переселиться в другой мир. Илья настолько глубоко погрузился в размышления, что не заметил появления у столика мужской фигуры. Даже первые слова не дошли до его сознания. Лишь когда настойчивый тип возмутился: «Вы меня слышите?», Бершев спохватился, с ужасом замечая, что рядом стоит Подестов, а Илья его грубо проигнорировал. «Все ли устраивает вашу спутницу?» — повторил хозяин вечеринки. «Благодарю за беспокойство, Айрин довольна». «Хм, хорошо. Тогда, господин Бершев, вы позволите пригласить ее на танец», — учтиво произнес мужчина. Однако в его интонациях ясно читалось иное. «Как же ты мне мешаешь! И вообще не понимаю, что ты тут делаешь!» Можно было бы напомнить, что приглашение было на два лица, однако прямого вопроса не прозвучало. Значит, и ответ подобного толка выглядел бы грубым. Вот и пришлось Илье ограничиться деликатным ответом «если пожелает Айрин». Все это время Нея настороженно смотрела на Илью и лишь после его согласия поднялась со стула. Бершев остался за столиком в одиночестве, однако долго оно не продолжалось. Владислав Эдуардович, словно только и ждал момента, тут же направился к нему. Выглядел куратор необычайно заинтригованным. «Илья Васильевич, я вам не помешаю?» Скорее для вида, спросил он и уселся на стуле напротив. Выбора у Бершева не оставалось. Дерзить начальству себе дороже. «Рассказывайте», — приказал куратор. «Только побыстрее. У вас 4 минуты, пока они...» Бросил выразительный взгляд на вальсирующую пару. «Танцуют». «Я это... ну...» Совершенно растерянно забормотал Илья. «Опять вы мямлите!» Презрительно поморщился Владислав Эдуардович. Но, видимо, интерес был куда сильнее, потому что решил говорить на чистоту. «Как вы добились, что она вас притащила с собой? Только не дурите мне голову, будто Вайс на вас запала. И я продал ей санаторий по символической цене в обмен на видимость наших отношений». «Зачем, Бершев?» Едва не захохотал куратор. Сдержался, вовремя вспомнив, что этим привлечет внимание гостей. «Зачем вам пускать пыль в глаза обществу? Потому что...» Илья судорожно искал удачную комбинацию лжи и правды, которая не выдала бы его с потрохами. «Потому что забочусь о нашей с вами тайне. Я не хочу, чтобы Айрин растрепала всем на свете об истинных возможностях Сирены. Договор о неразглашении — это страховка, но не гарантия. А находясь рядом, я могу постоянно контролировать девушку». «Вам заняться нечем», — возмутился Владислав Эдуардович. «Есть сомнения в ее молчании? Воспользуйтесь тем оборудованием, что я вам сегодня доверил». «Вы о нашей разработке для игроков? Но ведь Айрин все забудет». «Не орите, Бершев», — зашипел его собеседник, косясь на соседний стол, где пара любопытных женщин тут же сделала вид, что увлечена своим разговором. «Разве не этого вы добиваетесь?» «Не совсем», — куда тише вынужденно признался Илья. «Мне она симпатична. В конце концов, я хочу заполучить богатую и красивую жену». «Да я разве против?» «Завоевывайте девчонку сколько угодно. Воспоминания о визите в Сирену для этого не нужны. Так что стирайте все лишнее и тешьте свое самолюбие». «Благодарю, что вы проявили понимание. Завтра же этим займусь». Направлению, которое приняла беседа, Илья даже обрадовался. Стирать-то, по сути, нечего. Зато появилось прекрасное оправдание присутствию Неи в игровом центре. Теперь осталась лишь одна проблема. И эта проблема наглым образом не отпустила партнершу после первого танца, вынудив начать второй.